Когда я вскоре вернулась назад, Мюжгян рассказывала кузену историю с именем Марика. Под конец она схватила меня за руку и воскликнула: «Это, наверное, не меня, а Фериде мы оставим навеки в Текердаге. Такова ее судьба. За нее сватается сын рыбака по прозвищу Иса Капитан. Не смотрите, что рыбак, он очень богатый человек». Камран улыбнулся. «Пусть будет даже миллионер, но в такой степени демократами мы не станем. Не правда ли, Фериде? Я, как двоюродный брат, решительно протестую». Обычно умную и тактичную Мюжгян сегодня толкал какой-то черт-предатель. «Догадайтесь, что моя обла ответила про это Камрану». «Но и это еще не все», — продолжала она. «У Фериде есть куда более блестящая перспектива. Например, один кавалерийский офицер, сверкающий, как солнце. Каждый день под вечер он подъезжает к нашему дому и проделывает на своем коне разные фокусы, стараясь понравиться Фериде». Камран расхохотался. Но в этом смехе было что-то странное, не похожее на его обычный смех, какая-то неестественная натянутость. «Против этого возражать не могу. Она вольна в своем выборе». Я украдкой погрозила Мюжгян, дескать, смотри у меня, и сказала: «Это уж слишком. Ты ведь знаешь, я не люблю подобных разговоров». Мюжгян зашла за спину Камрана и подмигнула мне. «Правда, наедине мы не так говорим». «Ах, клеветница! Ах, обманщица!» — не унималась я. Камран оживился. «Ты должна и мне все рассказать, Мюжгян. Я ведь не чужой». «Ах так!» — зло топнула я ногой. «Нет, с вами нельзя разговаривать, не поругавшись. Всего хорошего». И разгневанная я зашагала к морю. Я шла, и меня не покидало предчувствие, что на этом начатый разговор не кончился. Подойдя к обрыву, я в сердцах принялась швырять в море камни. Наклоняясь к земле, я украдкой посматривала назад. И то, что я видела, никак не успокаивало мое сердце. Кажется, Мюжгян готова была снова меня предать. А как я могла предотвратить это? Сначала они говорили, посмеиваясь, но потом оба вдруг стали серьезными. Мюжгян что-то чертила на земле зонтиком, словно с трудом подыскивала слова. Камран стоял рядом неподвижно, как статуя. Затем я увидела, что они обернулись в мою сторону и, о ужас, пошли по направлению ко мне. Мне все стало ясно. В мгновение ока я скатилась кубарем с обрыва на прибрежный песок. Удивляюсь, как при этом я не переломала себе ноги, не искалечилась. И все-таки это рискованное безумство не спасло меня от них. Обернувшись, я увидела, что они тоже спускаются с обрыва, но в другом, более безопасном месте, осторожно и медленно. Конечно, припустись я бегом, эти избалованные неженки ни за что не угнались бы за мной, будь они даже на конях. Но я подумала, что мое бегство может меня выдать. Они поймут, что я обо всем догадалась или, во всяком случае, заподозрила что-то. Поэтому я продолжала быстро идти вдоль берега, лишь изредка останавливалась и швыряла в море камни, словно хотела показать, что ничем не обеспокоена. Я надеялась, что, обогнув мысок, видневшийся впереди, избавлюсь от своих преследователей, которые, конечно, не пойдут за мной по воде. Но, как назло, утром был отлив, и меж скал пролегла совершенно сухая дорожка. План мой несколько изменился. Я решила пройти еще немного песчаным берегом, затем узкой тропинкой подняться опять на обрыв, который в этом месте был так крут, что даже козы с трудом взбирались на него. Таким образом, мои преследователи потеряли бы меня из виду и отказались бы от погони. Однако не успела я обогнуть мыс, как разыгравшаяся передо мной странная комедия, вернее, трагедия, заставила меня забыть обо всем. Старый рыбак, недавно проходивший мимо нас, бегал с веслом в руках за черным уличным псом, который с визгом метался по узкому берегу. И когда старику удавалось настичь собаку, он колотил ее своим орудием, почему попало. Сначала я подумала, что собака бешеная, и в нерешительности остановилась. Но в следующий момент мне стало ясно, что взбесился не пес, а старый рыбак, который с дикими воплями носился по берегу за своей жертвой. Не осмеливаясь подойти ближе, я закричала: «Эй, что тебе надо от бедного животного?» Старик оставил в покое собаку, оперся о весло и, тяжело дыша, ответил плаксивым голосом: «Как что? Окаянный пес перевернул котелок со смолой. Пропали мои 30 курушей. Но ты не бойся, я не подпущу его к тебе». Стало ясно, почему старик вышел из себя. Пес опрокинул жестянку со смолой, которая висела над костром, полыхавшим тут же на песке. Проступок ужасный, однако не настолько, чтобы послужить причиной гибели бедного животного от лодочного весла. Собака забилась в расщелину между скал, видно, казавшуюся ей местом безопасным, и жалобно повизгивала, хотя надежнее было бы вырваться из этой западни, не ожидая, когда враг вновь атакует ее. Конечно, уж лучше бы она, спасая свою жизнь, вообще убежала по берегу моря или вскарабкалась бы на обрыв по тропинке, облюбованной мною. Будь у меня время, я бы обязательно что-нибудь придумала для спасения бедного животного. Но у каждого своя беда. Меня тоже ловили, как эту собачонку. Я вспомнила, что Мюжган и кузен вот-вот должны появиться из-за мыса. Пройдя быстрым шагом еще немного по берегу, я начала карабкаться на обрыв. Но, честно говоря, мне совсем не хотелось убегать от Мюжган и кузена. Я часто останавливалась и поглядывала назад, вернее, вниз. Очевидно, происшествие у костра заинтересовало и моих преследователей. Они остановились возле перевернутого котелка и, отчаянно жестикулируя, говорили что-то старику. Потом я увидела, как Камран вынул из кармана кошелек и дал рыбаку деньги. И тут случилось что-то странное. Обрадованный рыбак швырнул весло на песок, обернулся к обрыву и замахал мне рукой, подзывая подойти к нам. Чудесно! Как чудесно! Собака была спасена. Не обращая внимания на оклики, я направилась к дому. Поступок Мюжган не выходил у меня из головы. Меня бросало в жар, когда я вспоминала ее предательство. Яростно сжимая кулаки, так что ногти впивались в ладони, я твердила про себя: «Опозорилась, опозорилась, но ничего, Мюжган, я отомщу тебе». Я мчалась с такой скоростью, что, наверное, могла бы за час добежать и до Стамбула. У ворот дома меня встретил дядя Азиз. «Что за вид, девушка? Ты краснее свеклы. Кто-нибудь гнался за тобой?» Я нервно засмеялась: «С чего это вы взяли, дядя Азиз?» и кинулась в сад, откуда доносились детские голоса. В саду за домом на толстой ветке огромного граба висели качели. Иногда я собирала соседских ребятишек и превращала сад в ярмарочную площадь. А сегодня мои маленькие друзья пришли сюда без моего приглашения и сгрудились вокруг качелей. Ах, как кстати! Прекрасный случай! А я собиралась, вернувшись домой, убежать к себе и запереться. Ясно было, что Мюжган и кузен непременно кинутся в мою комнату, попытаются открыть дверь, поднимут переполох. Теперь же я могу спрятаться в толпе ребят или же затеять с ними игру, которая помешает приблизиться ко мне.